Он усмехнулся. «Ты опять уложишь меня в кроватку и будешь кормить киселем с йодом?» «Да, если будут указания Сергея Петровича. И тебе не будет жалко меня? Именно поэтому я и заставляю тебя выполнить все предписания врача». Он обнял ее за плечи, бережно притянул к себе. «Не надо, Мария, не принуждай меня к неподвижности. Я, право, чувствую себя настолько хорошо, что готов ради тебя совершить любой подвиг. Ты не читала сегодня газет? А что? Должны произойти какие-то события? Не знаю. Ну, может быть, великан какой-нибудь вредный в окрестностях города появился. Или людоед. Я пойду и сражусь с ним». «Ты еще не устал от сражений?» — возмутилась Мария. «Тебе мало Севастополя?» Он поцеловал ее. «Знаешь, что означает слово «Севастополь»?» Не дожидаясь, что скажет Мари, Николай Алексеевич ответил сам. «Красивый город. Я его видел красивым. Прекрасная бухта, чудные бульвары. Потом 11 месяцев рвались в городе ядра, свистела картечь. На улицах и среди развалин лежали убитые и умирающие». Мари коснулась рукой его щеки, провела пальцами по уголкам губ. «Чтобы сражаться с людоедами и великанами, ты должен сначала победить болезнь». Тень досады пробежала по его лицу. «Это гораздо труднее, чем биться со сказочными богатырями. Болезнь — соперник бесчестный и наносит свои удары из-под тишка». «Не надо пугаться», — успокоительно произнесла Мари. «Ты ведь не один». Она замолчала, покусывая нижнюю губу и поглядывая на него с прищуром. Он осторожно протянул руку и погладил ее нежные золотистые волосы. Обязанности фрейлины и воспитательницы детей императора оставляли мало досуга Анне Аксаковой, но то, что оставалось, доставалось в основном императрице. Сближению Аксаковой и Марии Александровны способствовало то обстоятельство, что они обе прошли сходный путь приобретения России, детства и воспитания в Германии, затем атмосфера дворцового патриотизма и мощное религиозное влияние русского православия, увлечение историей, литературой, философией. Все это делало интеллектуальное общение императрицы и фрейлины желанным и необходимым обеим. Правда, с тем различием, что, окончив душевные беседы с царственной подругой, Анна была обязана вернуться к хлопотным заботам воспитательницы. И не оставалось времени на личную жизнь, на семью, и она все больше и больше тяготилась своим блестящим положением вблизи императорской четы. Придворная жизнь делала недосягаемым даже дом отца, расположенный в 20 минутах ходьбы от Дворцовой площади. Анна посылала ему записки и сладости, писала письма, но так и не могла вырваться на личные свидания. Его ответные письма были полны жалоб на жизнь. Наконец, довольно неожиданно, она обрела непродолжительную свободу. Императрица с детьми уехала в царское село, предоставив ей отпуск на неделю. Анна бросилась в родительский дом к отцу. Входя в гостиную, встретив его ожидающий взгляд, она опередила вопросы ответами. При дворе все по-прежнему, наряды, парады и еще награды. Наши вельможи искренне удивлены тем, что народ не ест пирогов, когда у него нет хлеба. Сегодня утром царствующие особы произвели в дворцовой часовне маленькую демонстрацию по отношению к Богу. В форме молебна и истребовали от Господа, в случае, если он не может дать их подданным земного счастья, даровать им долю избранных и земными страданиями очиститься для вечной жизни. Для глаз все было радость, а для сердца грусть. Я смеялась, в то время как меня душили слезы. Мне было совестно их показывать. Выпалив все это, она чмокнула отца в подставленную щеку и нежно обняла Мари. Эрнестина Федоровна, ставшая в последнее время в оппозицию к власти, немедленно поддержала изящные нападки падчерицы. Усадив Анну напротив себя рядом с Мари и подготовив таким образом обстановку для личной мести императорскому двору, она рассказала о своих наблюдениях во время последнего пребывания в Овстуге и заключила их весьма радикальным обобщением. «У меня зреет убеждение, что ваши государи не умеют внушить к себе уважение подданных не в ущерб их привязанности к себе, а привязанность не в ущерб уважению». Язвительными интонациями и особым выделением слов «ваши государи» Эрнестина Федоровна как бы отстранила себя от осуждаемых особ. Впрочем, и подданных императорской фамилии невозможно идеализировать, вдруг неожиданно добавила она. Я раздала в Овстуге хлеб, чтобы смягчить последствия неурожая. А крестьяне перегнали его в самогон, устроили бесчинство и обгадили въездные башенки в ворот усадьбы. Это была такая мерзость,